Часть вторая. Глава пятая. Жизнь после спорта. Как и многие спортсмены, после завершения спортивной карьеры я оказалась на перепутье, хотя это состояние скорее можно назвать невесомостью. С одной стороны, я наконец-то чувствовала себя свободной и воодушевленной. С другой же, меня не покидало ощущение неизвестности и недоумения. Я просто не представляла, в каком направлении двигаться и что вообще теперь делать. Трудно передать эти чувства. Меня, скорее всего, поймет только спортсмен. Несложно представить привычную жизнь спортсмена, где на первом месте всегда тренировки и результаты, а вся ежедневная рутина вращается только вокруг этого. Спортсмены практически изолированы от общественных и организационных проблем. График и распорядок их жизни решается за них. Они на многие месяцы вперед всегда знают, что и когда должны делать. Для них создаются все условия, чтобы ничего не отвлекало от тренировочного процесса, и именно это является главной важной составляющей на пути к высшим спортивным достижениям. Когда спортсмен заканчивает свою карьеру, он начинает абсолютно новую, незнакомую ему жизнь. Не во всех видах спорта есть возможность параллельно с тренировками и подготовкой к соревнованиям пробовать себя в чем-то еще и понять, что же на самом деле тебе нравится и чем бы тебе хотелось заниматься. Многие люди поступают в вуз, а потом меняют его или кафедру, потому что во время обучения понимают, выбранный путь вовсе не для них, а на самом деле им нравится совсем другое направление. Зачастую на наши решения оказывают влияние родители, друзья, коллеги, случаи, масс-медиа, и мы принимаем эти идеи за свои, жадно хватаемся за них, а позже понимаем, что это не то, не мое. Но у спортсменов все намного сложнее, так как, покинув профессиональный спорт и столкнувшись с этой проблемой, мы оказываемся в том возрасте, когда кажется, что нет времени на пробы. Хочется действовать, жить на полную, идти вперед, а никак не начинать что-то с нуля. Хочется, чтобы время, потраченное на спорт, или, лучше сказать, посвященное спорту, работало на тебя. Не всем удается воспользоваться сложившимися за время спортивной карьеры связями или красиво и продуктивно использовать наработанный имидж и имя. Тогда появляется это чувство невесомости, неизвестности. Наступает время познания себя и своего внутреннего мира, своих ресурсов и потребностей. Так было и у меня. Именно с этого момента началась моя новая жизнь. Путь поисков и получения незнакомого ранее жизненного опыта, который перевернул весь мой быт. Он абсолютно отличался от моего представления собственной судьбы после спорта. И вот опять. Никогда не говори никогда. В этом девизе полностью описывается все то, что происходило со мной и с моей жизнью, когда я оказалась на суше. Долгие годы тренировок, колоссальных нагрузок, ограничений, жертв, травм и только бассейн, бассейн, бассейн. Все это сказалось на моем восприятии и отношении к спорту, на моих убеждениях и, можно так сказать, сформировавшихся блоках. После завершения карьеры я абсолютно не хотела и не могла видеть бассейн и особенно проводить в нем оставшуюся часть моей жизни. Несмотря на то, что мне было что рассказать и передать подрастающему поколению. Даже мысль о становлении тренером приводила меня в ужас. Даже учитывая то, что я очень люблю обучать и находить контакт с людьми, и более того, мне это дается легко и естественно. Несмотря на все мои мысли и представления, я устремилась именно туда, в бассейн к спортсменкам клуба, в котором я выросла, где шла подготовка к молодежному международному турниру. Клубу требовался тренер. Так я подписалась на роль тренера и в дальнейшем стала тренировать всю молодежную сборную команду для подготовки к турниру Common Cup, который проходил в августе 2011 в Италии. Помимо этого, меня попросили подготовить к соревнованиям спортсменок сборной Казахстана, с которыми мне уже довелось работать в 2009 во время моего тайм-аута после выступлений на Олимпиаде в Пекине. В итоге вышло, что, несмотря на все нежелание возвращаться в бассейн, я снова проводила в нем большую часть времени. Только начинался март 2011 года, до завершающего старта мне предстояли долгие 6 месяцев работы, которые очень повлияли на дальнейшие события. Словно специально, соревнования, к которым я готовила казахский олимпийский дуэт, тоже проходили в Италии, куда мы с ними поехали в июне 2011 года. Едва мы приехали в страну, которая для меня всегда была самой любимой после России, меня завалили вопросами о моей спортивной карьере и ее завершении. Никто даже не предполагал, что я поставила жирную точку на ней. Все стали интересоваться моей новой жизнью и дальнейшими планами. Услышав, что моя тренерская работа временная и что на самом деле я еще не определилась с дальнейшей судьбой, мне сразу предложили приехать в Италию и работать в клубе и на сборной. Это было заманчивое предложение. Оно полностью соответствовало моему состоянию и идеям, которые сформировались в моей голове. К тому моменту я поняла, что работа тренером не такая плохая, но точно знала, что не хочу работать с тренером в России из-за большой конкуренции и давления, без которых, конечно же, не могут существовать спорт больших достижений. Но мне хотелось спокойной жизни вне всего этого. Профессиональный спортсмен живет своей целью и все делает для ее достижения. Это неплохо для мужчин, так как завоевание и борьба присущи мужскому полу. Когда же дело доходит до женщины, то ей необходима легкость, женственность, творчество, спокойствие и комфорт. Две абсолютно разные энергии — женская инь и мужская янь — должны в правильных пропорциях переплетаться в людях, балансируя их. Спортсмены — это исключительно энергия янь. Женщина начинает жить по другим законам, иначе у нее просто не получается. И очень часто можно заметить, как те, у кого этой энергии не хватает, рано бросают спорт или просто не достигают заметных результатов. И наоборот, у огромного количества спортсменок высших достижений преобладает мужской гормон тестостерон и не хватает эстрогена. И хотя они не принимают никаких гормонов специально, но организм начинает так отвечать на определенный образ жизни и повышенную физическую активность. Пока ты плывешь по течению, эта энергия поддерживает тебя и не создает проблем, а наоборот, дает тебе возможности. Но когда ты останавливаешься, привычка завоевывать и достигать может сильно отразиться на всей твоей жизни. Необходимо как можно быстрее начать ее восстанавливать. Сейчас огромное количество женщин живут с избытком энергии янь, пребывая в состоянии постоянного достижения и погони за чем-то, а потом страдают от нехватки ресурсов и эмоционального и энергетического выгорания. Необходимо научиться достигать результатов по-другому, по-женски, заполняя себя и постоянно балансируя свою жизнь и привычки. Тогда я еще даже не подозревала об этом, но моя природа уже призывала меня именно к этому, к спокойствию и безмятежности. И, возможно, из-за того, что мне хотелось покоя, я чувствовала дикую моральную усталость, которая еще сильнее усугублялась постоянными пробками и неизбежной московской суетой. Я начала обдумывать идею моего переезда и работы в Италии. На листе бумаги вырисовывалось больше плюсов, чем минусов. Как я уже писала, я очень любила Италию, я обожала итальянскую кухню, а итальянский язык начала учить еще на сборах. К тому же предложение включало в себя переезд в город на берегу моря, недалеко от Ниццы, Милана и Монако. В перспективе мне светила солнечная и теплая погода в маленьком городе без пробок и смога, как раз идеальный вариант для меня в то время. Я начала изучать все детали и условия сделанного мне предложения, но с окончательным решением все же затягивала. Несмотря на то, что я была человеком мира и абсолютно свободной, мне предстояло полностью изменить свою жизнь, переехать в другую страну и оставить свой любимый дом, родных и друзей. Но Италия продолжала меня звать и напоминать о себе, и в августе я снова оказалась там на молодежных соревнованиях, куда привезла команду, с которой продолжала работать. Меня снова продолжали звать сюда с еще большим напором. Мы продолжали обсуждать и утверждать контракт, и в конце октября 2011 года я переехала в Италию, в город Савона, где располагается один из самых сильных клубов в стране по синхронному плаванию — Рари Нантас Савона, подписав контракт на 3 года. С того времени в моей жизни многое поменялось. Я больше не тренирую в клубе, а работаю только хореографом-постановщиком в национальной сборной. Причина состоит в том, что разница в менталитете и мой подход к работе не позволяли мне проводить тренировки по привычному мне сценарию, а та структура и система, точнее ее отсутствие, по которой тренируются в клубах, не дали мне возможности продолжать эту работу. В Италии спорту уделяется не очень много времени. Спортсменки часто пропускают занятия, прикрываясь школой или домашними заданиями. Таким образом, работа стоит. Приходится тренировать всех по очереди, а за неделю до соревнований наверстывать все пропущенное в предыдущие месяцы. Особенно это сказывается на групповых выступлениях, где отсутствие даже одной спортсменки влияет на подготовку и результат. Синхронное плавание — очень непростой вид спорта, очень сложный технически и структурно. Нельзя упустить ни один момент подготовки. Синхронисткам приходится проводить в воде многие часы и день за днем повторять одно и то же, для того, чтобы добиться хороших результатов. Для нас практически каждый день — это день сурка, но это невозможно изменить. Даже одну пропущенную тренировку приходится долго восполнять. Так что уж говорить о работе с постоянными пропусками и в постоянной гонке за упущенными тренировками. Для меня работа — это не просто процесс. Я привыкла вкладываться в цель и результат. Если этого нет, и я ничего не могу изменить, то у меня пропадает желание что-либо делать. И так и произошло при клубной работе. И хотя за 8 лет моего тренерства клуб не упустил ни одного ежегодного кубка страны, но я не получала удовлетворения от такой работы. Я перегорела и чувствовала нежелание продолжать этот труд. Мне больше не хотелось тратить свои энергию и время. За эти годы я, помимо Италии, также поработала со сборными Канады, Англии, Австрии, Белоруссии, Казахстана, Венгрии и командами из других стран мира. Я поняла, что синхронное плавание для меня остается главной частью жизни, без которой я просто не могу ее представить. Слишком много лет я отдала этой профессии и слишком много посвятила себя ей, чтобы просто так взять и все перечеркнуть. Мне доставляет огромное удовольствие создавать что-то новое и видеть результаты и благодарности людей. В моем маленьком мире под названием «синхронное плавание» люди до сих пор помнят меня и относятся с уважением и трепетом. Они ценят мои советы и помощь. Приехав в Италию на должность главного тренера клуба, я работала и тренером, и постановщиком для всего клуба. Вскоре они поняли, что программы, поставленные мной, сильно отличаются от всего того, что они делали раньше. При этом постановки для меня стали обязательством, когда первые 3-4 месяца я уделяла только им. Работа хореографа-постановщика сильно отличается от обычной тренерской работы. Этот процесс требует свежую голову и много фантазии. Для меня же она превратилась в конвейер. Надо было поставить огромное количество программ за очень ограниченное количество времени. Постепенно меня стали просить сделать постановки и для сборной команды, и тогда-то я прочувствовала этот механизм таким, каким он должен быть. В отличие от спортсменок из клуба, девочки сборной были с головой погружены в этот творческий процесс, предлагали много идей или с точностью воплощали мои. В клубе же работа всегда шла только от меня, и спортсменки ждали, пока я сама не предложу что-то, и потом пытались это повторить. Очень важно было и присутствие всех спортсменок на постановках всегда. Нам не приходилось терять время на поиск замены той или иной спортсменки, как в клубе, где синхронистки постоянно пропускали тренировки. Процесс был спокойным и непрерывным. Конечно же, у меня было много времени для использования фантазии, и можно было пробовать много вариантов и идей. Таким образом, я смогла разделить работу тренера и работу хореографа и с головой погрузиться в эти два абсолютно разных направления. Мне очень нравится творческий подход постановок, где я чувствую себя уверенно и свободно. Пожалуй, я больше всего люблю именно этот процесс. Он приносит мне больше всего удовольствия и удовлетворения. Я оказалась в новой среде, сильно отличающейся от жизни в Москве, и у меня появилось много времени на обдумывание смысла жизни и на поиски своего внутреннего «я». Жизнь в спорте сильно помогает преодолевать трудности, но я стала ловить себя на мысли, что спорт превратил меня в стойкого оловянного солдатика, которому все по плечу и который все выдержит и сам справится со всем. Такой подход к жизни и себе не дает возможности думать о себе, слушать и слышать себя и своего внутреннего ребенка, о существовании которого ты просто забываешь, а то и вовсе не подозреваешь. Жизнь в вихре событий, на бегу, в попыхах, не дает времени остановиться и подумать о себе. Так было и со мной. В один прекрасный момент мне повезло это заметить, и именно с этого начался новый этап в моей жизни. Я бы назвала этот этап «возрождение моего высшего я».